Все дыры в полу тоже были заделаны новыми досками и даже не скрипели, если на них наступать и не грозились лопнуть под тяжестью веса. И все это за один рабочий день. Точно колдовал старый пройдоха. Не поверю, что все это можно было сделать руками обычных крестьян при помощи молотка, гвоздей и чьей-то там матери. Так аккуратно и выверено, так быстро. Зайдя к себе в комнату, я на мгновение застыл. Покои превратились из комнаты сарая почти в полноценную господскую почивальню. Все старые деревянные полы были заменены новой доской. Потолок, державшийся еще со старых времен, выбелен и вычищен. Все вокруг вымели и выдраили от пыли и паутины. На прикроватном столике и дальнем комоде стояли подсвечники, натертые и отполированные до блеска, а в них стояли зажженные свечи. Старые книжные шкафы были явно натерты чем-то, отполированы тряпками и вычищены до блеска, потому что пламя свечей то и дело отскакивало от отражений прямо в глаза. Я прошелся по помещению и задул огоньки, чтобы не мешали заснуть и не коптили всю ночь, засоряя воздух. В душной комнате и спится хуже, а мою, как ощущалось, явно проветрили. И как только окно целым оставили, загадка. Да, кровать оставалась старой, с обломанными ножками и надтреснувшим изголовьем, но матрас преобразился. Не знаю, что с ним сделали наши хозяюшки, но вычистили тоже настолько, насколько смогли. Если бы не несколько въевшихся пятен и проплешин от времени, я бы вообще подумал, что это новый матрас. В комнате пахло уютом и домом. Усевшись на кровать, я взбил подушку, из которой, к удивлению, не дыхнуло в лицо сразу тучей пыли. Я поправил ее, после чего снял обувь и, прикрывшись пледом, улегся. Тело, словно налилось свинцом и гудело в каждой мышце. Но больше всего меня беспокоили неприятные покалывания в правой руке, что тянулись по всей конечности вплоть до шеи и лица. Сжав правую кисть в кулак, я поврал ей по часовой стрелке и против, проверяя моторику, но никаких отклонений, отходящих от нормы, не заметил. Но что это и почему оно возникло в тот момент, когда я попытался соприкоснуться с руной? Хотелось разобраться, но я ощущал, как сознание медленно уплывает куда-то далеко. Надо будет еще раз попробовать добраться к этому месту. По крайней мере, теперь я знаю, где его искать, а значит, одной загадкой меньше. Утро вечера мудренее, сказал Михалыч, и был прав. Оставалось дождаться утра, а оно, как это всегда и бывает, наступит куда быстрее, чем мне бы хотелось. Как только господский дом утих, маленький нетопырь, что висел весь вечер под карнизом поместья Кулибина в Ахмарском, раскрыл перепончатые крылья и отцепился от перекладины. Негромко пискнув, зверек сорвался вниз, но в следующее мгновение вспорхнул рукокрыльями, выровнял корпус и принялся лететь домой. Сегодня он услышал достаточно информации. Глава 17. Поместье графа Виктора Цепеша. Лунный свет проникал в распахнутое окно, освещая пространство. Небольшая комната, даже скромная для титулованной особы, которая скорее напоминала помещение для уединения, нежели рабочий кабинет. Несмотря на теплую летнюю ночь, в маленьком открытом камине трещало полено, жадно поедаемое огнем. Два источника света смешивались между собой, создавая приятную уютную атмосферу. Пробегаясь взглядом по периметру, можно было заметить много интересного. Например, что все книжные шкафы, уставленные под стены, были заполнены под завязку единичными экземплярами разного рода книг, упакованные в специальную вакуумную обложку, что предотвращало старение. Среди артефактов древности стояли монументальные научные труды за авторством Эйнштейна, Ньютона, Теслы, Ломоносова, Попова, Ковалевской. Хватало и книг, которые касались медицины. Павлов, Сеченов, Мечников, Пирогов. Покоились также труды Маркса, Дарвина и Бермана. И чем дольше всматриваешься, тем больше удивляешься тому, насколько скрупулезным был человек, собравший целую мировую библиотеку тайных научных знаний в мире, где эти знания были запрещены. Сам человек сидел в глубоком красном кресле и что-то медленно записывал настоящей шариковой ручкой в тетради в клетку. Он аккуратно выводил букву за буквой, и если приглядеться, то можно было заметить, что его почерк был настолько внятным и разборчивым, не чита письменам большинства монархов, что основали свои дома на осколках империи. Граф Цепеш не принадлежал ни к одному из домов, а был верен старой короне своего правителя, который был дерзко предан собственными приближенными. В тот день он не смог помешать тому, что случилось, так как был по указу императора далеко на востоке, верша правосудие над еретиками, что посмели пройти против указа. Нетопырь залетел в открытое окно, как к себе домой. Его маленькие перепончатые крылышки рассекали воздух, заполняя комнату, в которой скрипела ручка и трещали поленья, свистящим звуком. Малыш крутанулся вокруг коротко стриженной головы своего хозяина, попискивая и, подлетев к люстре, уцепился за нее лапками. Граф Виктор Цепеш не обращал внимания на маленького летучего мышонка ровно до тех пор, пока не закончил предложение и не поставил аккуратную маленькую точку. «Ну-с», — сказал он, закрывая тетрадь и откладывая ее на невысокий кофейный столик из красного дерева с резными винтажными ножками. «С чем пожаловал, мой дорогой друг?» Отцепившись от люстры, нетопырь пикировал к полу, где вновь вспорхнул крылышками и, подлетев, приземлился к хозяину на плечо на мягкий кашемировый жилет красного оттенка, перебирая цепкими рукокрыльями и лапками. Мышонок добрался до уха графа, фырча и попискивая. Усевшись поудобнее и ухватившись за мочку, нетопыренок принялся щебетать на своем языке, рассказывая все, что только услышал в поместье Кулибина, что стояло в Ахмарском. «Вот как», — удивился Виктор Цепеш, внимательно слушая рассказ слуги. Свободной рукой он потянулся к столику, куда отложил тетрадь и взялся за бокал с чем-то красным, пригубив вязкую жидкость губами. Если бы кто-нибудь подглядывал за графом в замочную скважину или окно, то, сопоставив его фамилию и напиток, однозначно предположил бы, что Цепеш вампир, но за дверью никого не было. Как никто и не осмелился подглядывать за графом через распахнутые створки. Виной тому, наверное, была высота третьего этажа. Да и к тому же, это было обыкновенное вино из мускатного винограда южного сорта. Поднявшись с кресла, мужчина подошел к одному из книжных шкафов и стал водить пальцем по корешкам, выискивая нужную книгу. Это было не так трудно, если учесть, что произведения стояли отсортированные в алфавитном порядке. Нужная книга не слишком сильно отличалась от множества других, но ее содержание было несколько иного характера. Толстый талмуд не был исписан сложными математическими формулами или закономерностями генетики. Нет, все было куда проще. Эта книга содержала в себе семейные древа всех ученых, что жили в империи и составлена по указу императора, чтобы контролировать всех и каждого. Указ о запрете на науку должен был соблюдаться в жесточайшей строгости, и потому каждая ученая голова просто обязана была стоять на некоем учете. «Очень интересно», — пробурчал сам себе под нос Цепеш, изучая древо. «И откуда ты взялся, Александр Кулибин? Какой чудесный образец!» — сказал я воодушевленно, рассматривая арбалет. «Мои пальцы, привыкшие к сенсорным панелям и полимерным материалам 21 века, скользили по оружию, изучая каждый изгиб и деталь. Искусная работа, хотя и было видно, что этим инструментом пользовались часто и с охотой. Материал приклада точно был из ореховой древесины, пропитанный льняным маслом до янтарного блеска. В нос ударял терпкий запах старой смолы и металла, который не спутаешь с синтетикой старого времени. Я начал осмотр с дуги. Это первое, что цепляет взгляд. Не композитные пластины с квантовой памятью формы, а монолитный изгиб древесного полотна, обитого кованой пластиной. Отчетливо видны следы молота. Здесь на левой части мастер перегрел металл, оставив микроволны, а вот с правой, не дотянул закалку, отчего металл поблескивает пятнами. По меркам моего века само использование этого оружия даже для охоты вызвало бы смех, но как изящно рассчитан изгиб. Дуга сужается к концам, уменьшая массу без потери упругости, интуитивная гениальность до теоретической механики. Взгляд непроизвольно двинулся дальше, внимательно и дотошно рассматривая следующий элемент – ложе. Оно профессионально выточено так, чтобы лежать в руке, как продолжение кисти. Однако мои инженерные рефлексы тут же подметили просчеты. Центр тяжести смещен к дуге, прицельная линия едва совпадает с осью тетивы. Зато резные желобки для пальцев – настоящее произведение искусства, подогнанное под анатомию владельца. На левой стороне ложа – медная пластина с инициалами А.В. 2423. Возможно, оружейник Антон Васильев, Алексей Варганов. Интересно, что с ним стало с тех пор, как император сошел с ума. А вот спусковой механизм заставляет меня усмехнуться. Простейший орех из бронзы, без предохранителя или блокировки. Тяжелая железная скоба вместо курка, и для того, чтобы выстрелить, нужно сжать всю кисть, чтобы сработал двуплечный рычаг технологии, до которых человечество шло веками, воплощены здесь с трогательной тщательностью. Тетива сплетена из конопли и пропитана пчелиным воском. При утреннем солнечном свете под углом заметны потертости от частого использования. В мою эпоху такой материал считали бы ненадежным, слишком растягивается от влаги, теряет упругость на морозе. Но здесь, в 26 веке, что напоминал мне 15-й, это вершина инженерной мысли. На прикладе ни амортизации, ни регулируемого упора. Просто стальная пластина, что приклепана к дереву, и от этого элемент слегка кривоват. Мастер экономил металл, повторно используя обломок какого-то доспеха. Но именно эта неровность цепляет взгляд. На стали проступают следы гравировки в виде стилизованных волков, пожирающие солнце. Этот арбалет не просто оружие. Это история, выкованная в металле и дереве. И глядя на него, я ловлю себя на мысли. Технологии моего времени создали бы идеальный арбалет, но он никогда не обрел бы этой души, этой грубой поэзии борьбы человека с материалом. Заключая осмотр, я мог сделать лишь один вывод. Оптимизация обязательно. В голове сразу вспыхнула картинка с чертежами да Винчи и его многозарядным арбалетом, и следом появился Чокану, арбалет из Азии. Первый был сложным и лишь фантазией легендарного человека с невероятным типом мышления для того времени, а второй реальный прототип, которым воевали и выигрывали битвы. Сделать можно и то, если постараться, но нужно найти компромисс между этими двумя вариантами, либо придумать что-то свое. «Ну, что скажешь?» – спросил Иван. «Сможешь его улучшить?» «Не вижу никаких проблем», – отозвался я. «Что думаешь, если я сделаю его многозарядным и добавлю оптический прицел?» Лицо Ивана вытянулось в недоумении, как и у его товарищей. Мы стояли по центру их временной стоянки у давно потухшего костра. 10 человек, включая самого предводителя хламников, стояли вокруг меня, слушая каждое слово. «Какой прицел?» – переспросил он. «Оптический», – повторил я. «С его помощью ты сможешь видеть цель с дистанции лучше, потому что она будет в приближенном для тебя варианте». «Да, мы перешли на «ты», поскольку сотрудничество предстояло тесное и длительное, а формальности этикета соблюдать в обстановке, когда нам будет угрожать опасность, мягко говоря, неудобно. То есть как это, в приближенном варианте, словно смотришь через увеличительное стекло». Иван нахмурился, почесав заросшую щеку. «Никогда такого не видел, но, допустим, а как ты собираешься сделать много зарядов и этот твой прицел на одной планке? Места-то хватит?» «Хороший вопрос», — соображает. «А это уже не твои заботы», — ответил я, улыбнувшись. «Моя задача — все собрать и улучшить, а ваша — помочь мне с поставкой деталей и другими пунктами, которые мы обсудили». «Я помню», — отозвался хламник. «Это и в моих интересах тоже». «Несомненно», — ответил я добродушно. «Что у вас еще есть?» Они показывали каждое свое оружие, мужчины и женщины. Меня даже слегка удивило, что их женская часть отряда сражается наравне с мужской и борется за выживание. Смело, дерзко. Из оставшихся оружейных изощрений особо интересного ничего не было. Полуторный бастард, знавший лучшие времена, стандартное одноручное копье и каплевидный щит, скимитар и клевец. И, конечно же, каждый был вооружен арбалетом, как основным бесшумным оружием, позволяющим пробираться через дикие земли. Надо будет рассмотреть способ производства маленьких одноручных арбалетов для ближней дистанции. Очень удобные и практичные штуковины, если бой перешел до непростительно интимной близости. И к ним можно рассмотреть небольшие болты с какими-нибудь наконечниками, например, с капсулами с кислотой, или что-то в таком духе. Действенная вещь, а для обычных арбалетов было бы неплохо наделать облегченных, но металлических болтов с цельной сердцевиной, которые будут прошивать твари насквозь. Но сделать это сейчас практически нереально. У меня просто нет такого легкого, но прочного металла под рукой. А жаль, глядя на все предоставленное вооружение, в голове невольно рождались идеи улучшений, апгрейды, которые могли показаться дикими или даже мракобесными. Что насчет копья, к которому в нижней части можно смонтировать натяжной механизм с ложи, в которой потом укладывать тротиловую шашку? Да, буквально гранатомет моего времени и грозное холодное оружие в одном лице. А как насчет щита с потайным шипом в центре с наружной стороны, который будет выскакивать, если дернуть рычажок? А если переделать щит или заменить на полностью круглый, то я смогу создать щит-пилу с потайными лезвиями. Столько идей и столько возможностей. Мне нужно понимать, что у вас есть из деталей, сказал я, возвращаясь в реальность. Все эти идеи можно будет сделать только при условии нормального оборудования, а его сейчас как раз и не было. Иван хмыкнул, скрестив руки на груди. «Идем», — сказал он и развернулся на 180 градусов. Не нужно быть гением, чтобы догадаться, что двигался хламник к повозкам, которые стояли прикрытые полотнищами, скрывая их содержимое. «Большую часть мы уже распродали». Он остановился у борта одной из повозок и, развязав тесьму, откинул покров, оголяя внутренности. Чего тут только не было. Новеньких смазанных тисков не было. Ручных волков для прокатки тонких листов металла тоже не было. Зато были почти истлевшие куски металла, которые явно давным-давно принадлежали автомобилям. Я бегал глазами по металлолому, определяя, что чем являлось и в целом оставался доволен. Даже такой груды рухляди мне хватит на многие улучшения. «О!» — воскликнул я, запуская руку в борт. Мне на глаза попалась шестеренка, которая может послужить идеальным образцом для того, чтобы снять с нее все размеры и сделать форму для отлива будущих элементов. Отлично. Но копошась в этом хламе нужно оставаться осторожным, потому что не хватало подхватить еще столбняк, если поранюся всю эту ржавчину. Были старые пружины, которые одним своим видом обещали мне лопнуть при первом натяжении. Были остатки каркасов кузовов, автомобильные лонжероны, что спустя сотни лет все еще были целы, хотя и истлели минимум на четверть. Компенсаторы, болты, поршни, остатки былого величия техники. И почти весь этот хлам я просто отправлю на переплавку, потому что пилить даже старую стальную перекладину мне попросту нечем и, откровенно говоря, я опасался, что обычной доменной печи кузнеца мне не хватит, чтобы все это переработать. «Отлично», — снова подал я голос, заметив, что все вокруг стоят в полной тишине и наблюдают, как я завороженно вожу руками по ржавому старью, словно шаман, гадающий на кофейной гуще. «На первое время этого будет достаточно. Я займусь вашим оружием в ближайшие день-два и разработаю план улучшения. За это время нужно привести весь этот металлолом ко мне в поместье и выкинуть под кузницу». «Нашел себе бесплатную рабочую силу, барин», — возмутился какой-то из мужчин. «А кто нам заплатит за все это дело?» Я повернулся на голос и посмотрел на него в упор. «Средних лет, до 40». Виски тронула легкая просить. Глаза красные от недосыпа или излишнего употребления алкоголя, а под веками расплылись огромные темно-синие мешки. Стресс, усталость, озлобленность. «Я делаю вам всем бесплатные улучшения снаряжения, в обмен вы идете со мной за новыми припасами», — сухо процедил я сквозь зубы, не вдаваясь в подробности. «Иван попросил меня ничего не говорить о потенциальном путешествии в Санкт-Петербург и о том, что он хочет попробовать вытащить с моей помощью его людей. Только поэтому я аккуратно подбирал слова и там, где было удобно, не договаривал истины. Мы условились, чтобы впоследствии избежать паники, что Иван сам расскажет положение дел своим людям. Все-таки он их предводитель и вожак стаи, а значит и ему нести ответственность. В своей прошлой жизни я никогда не опускался до примитивного хамства и не терпел его в свою сторону. Но поставить на место зарвавшегося наглеца всегда будет правильным решением, если это под силу. Тем более, что разговаривал я с твоим главным. Своим поведением ты оказываешь не столько неуважение ко мне, сколько к своему предводителю и ставишь в первую очередь его в неудобное положение. Судя по выражению лица хламника, я догадался, что моя манера общаться с представителями высшего сословия очень сильно деформировала обыденную речь. Я вздохнул. Проще говоря, не гать в карман своему главному. Мысль понятна, ошарашенное лицо хламника надо было видеть. Маска непонимания сменилась на агрессию. Брови нахмурились, голова опустилась, а взгляд из-под лобья об этом ярко свидетельствовали. В этот момент мужчина, которого звали Русланом, напоминал мне разъяренного быка, которому дали дубиной по яйцам. Он смачно потянул носом воздух и пренебрежительно сплюнул под ноги. «Че ты сейчас вякнул?» Я скрестил руки на груди, чуть задрав голову. «Выражаясь твоим языком, я сказал тебе фильтровать базар, а еще не лезть в разговор, который я вел не лично с тобой или мама не учила не встревать, когда старшие беседуют. Я теща, Руслан», — прорычал Иван по прозвищу Кречет. «Рот». «Что, рот?» — возмутился первый, перебивая своего главного. «Закрыл». Руслан готов был что-то возразить, но взглянув на своего предводителя, тотчас заткнулся. Я не испытывал к нему ни сожаления, ни жалости, лишь некоторую неприязнь, поскольку ничего плохого я этим людям не желал. Скорее напротив, хотел помочь. Тем более, что у меня в ближайших планах было как минимум отладить поставки сырья, чтобы было с чем работать в городе. первым наперво отладить как следует систему канализации и дальше взяться за электрификацию. Оснастить энергетикой небольшой городок куда проще, чем мегаполис. Огромный путь в тысячи ли начинается с первого шага. Мой первый шаг начался, когда я открыл глаза в этом мире и вывалился из капсулы крясно, как из утробы. Повернувшись в мою сторону, Иван выдохнул. Он пытался успокоиться, хотя по поджатым губам было видно, что он зол, как черт, и я понимал его чувства. Хуже всего, когда человек, за которого отвечаешь, выставляет своего старшего идиотом. «Мы можем отвести это все к твоей кузне», — продолжил он, — «и помочь, если что-то понадобится, чтобы ускорить процесс». Я улыбнулся, протягивая Ивану руку для всем известного жеста, который свидетельствовал о том, что мы договорились, рукопожатие. «А это значит», — бодро добавил я, — «что в таком случае вам придется остаться у меня в поместье. Добро пожаловать, дорогие гости». Эти слова заставили Кречета смягчиться в лице. Не знаю почему. Быть может потому, что он тайно в душе желал обзавестись домом и осесть после долгих лет скитания или просто наконец-то отдохнуть. Но сам факт, что он улыбнулся, меня уже радовал. Из-за того, что господский дом был действительно огромным, у меня хватало помещений, чтоб разместить еще 9 человек без каких-либо проблем. Единственной сложностью оставался вопрос про питание, так как это все еще 9 ртов, которые хотят есть. Но не думаю, что сильно ударит по запасам. В конце концов, уже через пару дней мы отвезем первую партию инструментов в город и получим выплаты за работу. Заодно пополним запасы. Тогда за работу, обратился я к Ивану, сжимая его ладони, чувствуя уверенное крепкое пожатие в ответ. «За работу», — ответил он зычно, тут же разворачиваясь на месте и выдвигаясь к своей палатке. «Руслан, че встал, как пень, дуй собирай пожитки. Коля, Людку под бок и запрягать лошадей, бегом». Энда, теперь мне стало окончательно ясно, почему именно Кречет у Хламников был за главного. Этот мужчина обладал воистину дьявольским терпением по отношению к своим людям, а когда начинал раздавать приказы, то распалялся пуще пламени, и его уже было не остановить. Что-то мне подсказывало, что еще несколько лет назад, быть может лет 5, Иван был значительно живее. Остатки былого запального характера все еще виднелись в этом мужчине, что утонул в рутине из тяжелых вылазок, рейдов и столкновений с монстрами и потерей близких друзей. Эти проблемы вытравили из него всю радость, как кислота, и я просто не мог осуждать человека за отсутствие мотивации двигаться дальше с былым усердием. Он просто действовать по накатанной. И только сейчас в Иване снова появилась маленькая искра, которая дала толчок. Надеюсь, что грядущая буря разожжет в нем настоящий пожар. А куда мы хоть едем, Вань? Обратился к нему Миша, коренастый парень с редкой бородой и большими залысинами. К барону в Хмарское, отозвался Кречет. Куда? Я не мастак ориентироваться по теням от солнца, но мог предположить, что к тому моменту, когда мы подъезжали очередным караваном к моему новому дому, время было к 2 часам дня. Процесс обживания шел полным ходом даже издали. А во, изумился кто-то позади меня. А я слышал, что тут только призраки обитают и всякие дикие твари. Да ты себя последний раз давно в зеркало видел, Михась, ты и сам-то от дикой твари не шибко отличаешься, ответил ему Коля, отчего весь караван зашелся заливистым хохотом. Да, это хорошие люди, грубый юмор, говорят то, что на уме и не юлят. Немного добавить манер, подточить, словно деталь, что сам руками делаешь, пройтись напильником, сгладить шероховатости, и все будет отлично. Уверен, что мы поладим. Крестьяне активно занимались ремонтом, как я и просил. Благо, что вокруг дома было достаточно дерева, чтобы заняться его обработкой хотя бы ручным инструментом и начать отлаживать все, что совершенно не терпит отлагательств. Из-за задней стены дома, где располагалась кузница, активно шел темный густой дым. Михалыч был за работой. Даже за добрых 300 метров я слышал шум, что исходил от поместья. Громкие голоса, стук молота о наковальню и яркие всполохи, которые однозначно исходили от метра Скворцова, что помогал мужчинам с помощью магии. Старый стервец оговорил, что больше, чем на один несчастный огненный шарик не способен. Был еще порох в пороховницах. Просто, видимо, некуда было его тратить или растерял азарт на его использование. Мы свернули с тракта и принялись заезжать во двор. Крестьяне, завидев меня на первой повозке, стали махать руками и приветствовать, особо не отвлекаясь от дел. Оно и к лучшему. Женщины тоже хлопотали как могли, продолжая выгребать весь мусор внутри дома, очищая мебель от паутины и вековой пыли. Я вздохнул. Вся эта канитель напоминала мне старейшую сказку. Тяжелая эта работа из болота тянуть бегемота. Вот так и тут было. Ну, ничего, сдюжим. Справимся. Подъехав к кузнице, мы попытались расположиться на свободной клочке земли. «Тормози!» – окликнул я всю нашу вереницу. «Пока ставьте так, в конце концов просто будем менять повозки, как разгрузим». Отодвинув полотно, закрывавшее вход в святая святых, в кузницу, из нее показался Андрей Михайлович, покрытый черным слоем сажи, надсадно кашляя и утирая почерневшую бороду. «Ни слова!» – тут же пресек он мой вопрос, который так и просился сквозь смех наружу. «Это Андрей Михайлович!» — крикнул я, знакомя новоприбывших с кузнецом. «Наш главный мастер-кузнец!» В ответ к нему посыпались приветствия и имена. «Господин барон!» — раздался женский голос со спины. Я повернул голову и увидел Настасью, супругу Василя. За пару дней она немного пришла в себя, даже здоровый румянец на щеках показался. «Гости к нам с ночевкой или как? Думаю, что они надолго!» — сказал я. «Не перетруждайся, я сам им все покажу». Но я спешился с повозки, передав поводья Ивану, который уже знал, где стоит емкость под металлолом. «Все нормально, у них свои палатки и белье. Если возникнут вопросы, я все расскажу. Спасибо, большое. Лучше скажи, как твое здоровье?» Несмотря на то, что Анастасия была чуть младше своего мужа, она все равно была взрослой женщиной. Однако при любом проявлении опеки в ее сторону сразу зарделась, как молодая девчонка. «Лучше. Спасибо, ваше благородие», — она отпустила неуклюжий книксон, взявшись за края скромного крестьянского платья. «Но мне не было дела до чистоты выполнения этих жестов. Куда важнее искренность. Ступай, не перенапрягайся, пока не поправишься окончательно». «Слушаюсь», — снова сказала она и быстро исчезла. Я подошел к открытой повозке, которую уже перегружали под мастерскую, и улыбнулся, наблюдая за Михалычем. Кузнец стоял, разинув рот, рассматривая детали. «Матерь Божья!» – шептал он. «Сто лет ничего подобного не видел. Это только начало», – сказал я, похлопав его по плечу. «И впереди у нас много работы». «Куда уж больше», – отозвался Михалыч, подергивая себя за край бороды. «Кстати», – опомнился он, – «тебе ж письмо. И не одно, а даже два». «От кого?» – удивился я. «Сейчас-сейчас», – он полез за пазуху, вытягивая конверт, перепачканный сажей и отпечатками пальцев, после чего оба протянул мне. Взяв их в руки, я осмотрел то, что было сверху, и ухмыльнулся. «Ну, конечно, кто бы сомневался». Глава 18. 18. Первое письмо было не от кого другого, как от монарха. «Государь интересовался, как идет процесс восстановления моего нового дома. Хватает ли мне рабочих рук и достаточно ли материалов для ремонта?» Также он приносил свои извинения, что допустил оплошность, не отправив предварительно в Хмарское кого-нибудь, чтобы оценить состояние имения. Алексей Петрович емко указал, что причастные к случившейся оплошности получили строгие выговоры для того, чтобы сгладить неприятное происшествие. К четвергу к поместью должен будет прибыть караван с дополнительными строительными материалами, лесами и бригадой кровельщиков, которые должны будут отремонтировать крышу. Единственной просьбой Его Величества было обеспечить бригаде проживание и питание, которое он покроет сразу после того, как бригада вернется, а до того справится собственными силами. И не то, чтоб поселить бригаду кровельщиков было проблемой, скорее напротив. Вот только до второго этажа мы даже не добрались, а там, как мне казалось, дела еще хуже, чем на первом. Ну, и напоследок, естественно, государь интересовался, как обстоят дела с разработкой плана по улучшению обустройства города, о котором мы говорили той ночью, и, конечно же, какие есть успехи в процессе создания рабочего образца пушки, как назвал ее монарх. Интересно, откуда он достал это слово «пушка»? И, да, хорошая идея. Можно было бы создать примитивные орудия для защиты города, но для этого придется сделать бойницы под стволы и выгнать дополнительные площадки возле стен ХМ. Хорошая идея, мне нравится. На каждый из вопросов у меня был ответ, но, чтобы не забыть, о чем шла речь досконально, я сложил письмо обратно в конверт и отправил во внутренний карман. Переложу его в комнате, потом на прикроватный столик. А вот второе письмо было еще интереснее. Печатка, оставленная на сургуче, была мне незнакома. И тому была лишь одна причина. В этом мире я не видел ни единой печатки, кроме монарха Долгорукова. без единой подписи об адресате или еще каких-либо опознавательных символов. Эта же печать изображала огромного нетопыря с распахнутыми крыльями и раскрытой пастью. Он смотрел своими глазами-бусинками прямо на адресата, словно хотел вцепиться прямо в нос. Не давая ему такой возможности, я аккуратно поддел краем пальца конверт и вскрыл. Внутри ожидаемо лежал лист бумаги, но в глаза мне сразу бросился тот факт, что это был не просто старинный местный пергамент, а лист в клетку, исписанный с обеих сторон почерком человека, который явно любил себя. Иначе объяснить я не мог, кому еще могло прийти в голову так надменно ровно выводить букву за буквой, словно наслаждаясь этим процессом и собственным величием. «Нарцисс», — только и сказал я, разворачивая послание. «И кому я вдруг понадобился из высшего сословия так резко, если и знаю я только Алексея Петровича и монарха Романовича, да и то заочно? Если бы не осада, то и не знал бы ничего о его существовании». От листа пахло цедрой апельсина и чем-то слегка сладковатым, отдаленно напоминающим мне запах винограда или вина. Да, скорее второе. И, черт возьми, я бы понял, если бы такими вещами в нашем мире кичилась женщина, то я бы даже не удивился, но судя по почерку писал однозначно мужчина, даже несмотря на красоту его каллиграфии. Однако мысль, что это лист в клетку прямиком из моего времени, не давала мне покоя. Откуда он у отправителя, и тем более в состоянии близком к идеальному, его благородию, барону Александру Кулибину. «Приветствую вас, дорогой барон. Вы меня не знаете, и это нормально. Мир за последние несколько лет очень изменился, однако буквально не так давно моя фамилия являлась воплощением страха и звучала, как приговор. И я хотел бы сказать, что все знаю о вас, но тогда мои слова будут ложью, а ложь я ненавижу до глубины души. Поэтому я откровенно говорю, вы для меня загадка, Александр. Я нарочно не пишу Кулибин, поскольку однозначно уверен, что чистокровным Кулибиным вы не являетесь, поскольку ничего такого в семейном древе нет. А Андрею Михайловичу можете передать мой глубочайший поклон. В свое время он сделал правильное решение и забыл о том, чем занимался в молодости. Моя настоятельная рекомендация, если хотите, чтобы старик дожил без проблем до конца дней, пускай он и дальше кует свои детальки для города. А к вам, дорогой барон, у меня иное предложение. Забудьте о том, чем вы занимаетесь. Забудьте о планах, о путешествиях и о науке в первую очередь. Возможно, что император пал, но его дело будет жить, покуда жив я сам. Я повторюсь, Александр, я ничего не знаю о вас, но обязательно докопаюсь до истины. И чтобы не портить отношения, просто напомню. Свобода – это рабство, незнание – это сила, война – это мир. П.С. Не будете лихо, пока оно тихо. С наилучшими пожеланиями. Граф Виктор Цепеш. Пожалуй, долгих секунд 40 я молча смотрел на письмо и на черное невнятное пятно, которое было оставлено под именем и фамилией автора послания. То, что это летучая мышь, я понял не сразу, только сопоставив фамилию и печатку на сургуче. Глазам своим не верил, а тем более тому, что подбрасывал мне мозг. Окричал он примерно следующее: «Вампир. Здесь не только магия, но и настоящий вампир», что было очень сомнительно. Скорее всего, этот хранитель раритета, нашедший лист бумаги в клеточку для особых случаев, просто пересмотрел Бэтмена на старом Панасонике и считал себя борцом за справедливость, после того, как император отбросил копыта. И последняя мысль не была пустой догадкой, так как некий Виктор Цепеш в письме четко указал, что его дело будет живо, покуда он живет сам. Час от часу не легче, конечно. Мало того, что с меня монарх требует отчетности о проделанной работе, так еще и какой-то маньяк появился, который явно подглядывает за мной у поместья и теперь пытается стращать. Но как, каким образом он следит, если тут за версту нет ни единого дома или поселения, из которого можно было бы добраться и послушать, а затем уйти незамеченным по своим делам? Если бы здесь пролегал торговый тракт, я бы тоже понял. Так нет, хмарское, да некогда безлюдное заброшенное поместье, в котором жили только лютокрысы. Ни караванов, ни даже призраков, которые могли бы что-нибудь доразболтать. Мозг пульсировал, анализируя всю поступающую информацию и прикладывая кусочки пазла друг к другу, а глаза все продолжали смотреть на кляксу под надписью «Граф Виктор Цепеш» в виде летучей мыши. Щелк, шестерни в голове остановились, когда был найден ответ. Ну, конечно, летучая мышь, все настолько очевидно и так на поверхности, что сразу и не догадаешься. Это догадка, не более того, но впредь нужно будет всех летучих тварей, что начнут крутиться вокруг имения ближе к ночи, уничтожить. Как раз хламникам будет развлечение и повод посоревноваться в мастерстве, да и в качестве тренировки тоже не будет лишним. Я не знал, как реагировать. С одной стороны, это выглядело смешно, так как какой-то неизвестный мне человек пытается меня запугивать после того, как я чуть ли не ценой собственной жизни отвоевал разрешение заниматься наукой и собственными исследованиями, а с другой действительно внушало удивление, откуда он может знать обо мне, и тем более, откуда он может знать, что я не настоящий Кулибин. Только одним методом, у него действительно был доступ к старинной информации мира после рунических войн и тем более, что он знал про Михалыча. Точно, надо спросить у него, когда останемся наедине. Если фамилия Цепеш действительно до недавно была на слуху и не в лучшем ключе, то лучше избегать сейчас ее прямого озвучивания. Скомкав это письмо с конвертом вместе, я подошел к горну и кинул его прямо в пламя, которое с жадностью тут же поглотило бумагу, превратив ее в черный комок. Нужно было заняться работой, отложив эти мысли на вечер. Пускай пока что болтаются на заднем плане, раскладываясь по полочкам, потому что мне сейчас предстояли другие задачи. «Ну, что, готовы ковать и плавить?» Обратился я к Андрею Михайловичу и хламникам, которые продолжали выкладывать лом. «У нас предстоит много работы». Ответом мне было однозначное громогласное «да». Уж не знаю, откуда в них взялось столько энтузиазма и усердия работать, но скорость, с которой мужчины стали перетаскивать все найденные компоненты из повозок к кузнице, меня удивляла. Первым делом, пока Михайлович занимался раздуванием горна и переработкой всего старого и ненужного лома, я начал сортировку. Все полезные вещи, которые можно было обработать и пустить на вторичное использование, в одну кучу, те, что никуда не годились, к металлолому, а те, что действительно хорошо сохранились и их можно было не опасаться использовать, в третью. И вот в третьей куче полезного материала было действительно, как говорится, кот наплакал, да и то отобрал я. Парочка старых плат, с которых при наличии паяльника можно было бы снять немного драгоценного металла, золото, палладия или платины, или на худой конец серебро. Оно было менее интересным, но все еще полезным для будущих вещей. Тут все, барон, обратился ко мне Руслан, когда сортировка окончилась. Остальное в хлам сейчас перекидаем и дело с концом. Че дальше делать будем? Вы отдыхать, отозвался я спокойно, осматривая кучи. Займите свободные комнаты на первом этаже, располагайтесь, так как вы тут не на один день. А вы, поинтересовался Михась, раскрасневшийся от нагрузок. А я буду сейчас возиться с первым арбалетом, как образцом и стану улучшать. Кстати, а где Иван со своей Бьянкой? Бьянка, его арбалет, который Кречет мне показал в своем лагере, и который я осматривал с тщательным интересом. Тот, у которого на боку еще пластина и инициалы А, В, с годом. Да вроде как со Скворцовым что-то обсуждали и у фасада возились. Какие-то старые дела обсуждали. А они давно знакомы? Спросил я, так как этот вопрос меня тоже интересовал. Кто? Скворцов и Кречет, уточнил Мишка. Нет, небо и земля, съязвил я по-доброму. Да, они. Ну, барон, что для нас с вами целая жизнь, то для мага четверть. Ну а так достаточно, думаю. По крайней мере я в бригаду попал когда, Рус, лет 10 назад, ответил Руслан, пересчитав по пальцам. Плюс-минус, вот, а они уже были знакомы. Главный с ним иногда обсуждал всякие тропы, так как рунные маги хорошо осведомлены о здешних территориях в силу возраста и своих знаний. Понятно, я кивнул, в любом случае, мне нужно его оружие, а вы пока отдыхайте, спасибо за работу. Не дожидаясь их ответа, я пошел в сторону дома, где у центрального входа тоже кипела работа, и с каждым мгновением, что проводил в этом доме Скворцов с моими подчиненными в качестве работников, тем больше он действительно становился похожим на дом. Главный вход преобразился. Старые двери были заменены на свежие, недавно сколоченные и скрепленные по типичной схеме. Доски через вручную сделанный шпунт пристыкованы друг к другу в ровный ряд, а затем сверху скреплены зетобразной перевязкой. То есть они просто положили две дополнительные доски по горизонтали, скрепив их сверху и снизу и кинули еще одну по диагонали. Просто, надежно, эффективно. Молодцы. Боковые окна они тоже успели заменить, хотя, как мне казалось, эти вещи могли и подождать, ну да ладно. Сам Скворцов, взмокший от напряжения, стоял, опираясь на посох и о чем-то оживленно беседовал с Иваном. Оба улыбались, что показалось мне добрым знаком, потому что не хватало еще выяснять распри между двумя довольно важными для меня людьми в контексте грядущих событий. «Не помешаю», — обратился я к ним, прерывая диалог. Оба мужчины перевели на меня взгляд без единой капли смятения. «Конечно, молодой барон, чем можем помочь?» — тут же ответил Скворцов. «Вы бы тоже отдохнули на сегодня, мэтр. Ничего не хочу сказать, но ваш внешний вид не располагает к дальнейшей жизни», — хохотнул он. «Да нет уж, нашелся я. Живите, это дешевле и полезнее для меня». Но каламбур удался. Что Иван, что маг зашли с заливистым смехом, чем привлекли внимание всех в округе. Крестьяне не понимали, что происходит, но их лица, которые перестали быть затравленными, наполнились жизнью и обрели краску, меня тоже удовлетворяли. «Насмешили, барон», — сказал маг, утирая слезу. «Всегда пожалуйста. Но, серьезно, господин Скворцов, вы бы взяли выходной». Он ничего не ответил, лишь пару раз постучал концом посоха о потрескавшуюся плитку на входе, отчего она вибрировала, а маленькие выщербленные камушки подскакивали и разлетались в стороны. «Если ваше благородие так считает». «Да нет, это чисто по-человечески», — ответил я ему, мягко улыбнувшись, после чего перевел взгляд на хламника. «Иван, я могу взять твой арбалет, Бьянку. Я хочу начать с него». Он шмыгнул носом, словно не хотел этого делать. «Да что там?» По глазам видел, что не хотел. Настолько он прикипел к своему арбалету, что даже одна мысль об изменении эргономики вызывала нервную дрожь. Но, с другой стороны, мозгами он понимал, что это значительно улучшит все его параметры. «В первой повозке, там за козлами есть сундук, прикрытый холщевиной. Там лежит, я могу взять», — уточнил я из вежливости. «В конце концов это личная вещь, а тем более в сундуке, в котором могут храниться еще какие-нибудь тайны, которые не каждый человек готов будет открыть другому». И я был прав. Кречет замешкался, после чего сказал: «Я сейчас», и ушел в сторону той самой повозки. Маг тяжело вздохнул. «Ты потревожил страшных скелетов в его шкафу, молодой барон». «Знаю», — ответил я тут же на поучительный тон мага. «Уверен, что оно того стоит». «Что конкретно?» — осведомился я, хотя и догадывался, к чему рунный маг клонит. «Давать надежду», — продолжал он уже спокойным и даже мудрым тоном. «А почему нет? Надежда — это то, что заставляет многих из нас двигаться тогда, когда уже нет сил». Я повернулся к магу и заглянул в его синие ледяные глаза, в которых, как мне казалось, буквально хранилась его магия, что держала на плаву моряков, что пятый месяц болтались в океане и думали, что никакой Индии нет и они обречены, что заставляло солдат в окопах сдерживать натиск врага, когда, казалось, ни подкрепления, ни выхода уже нет. Отчаяние, безысходность, я думаю иначе. Многие вещи, простите за простоту формулировки, вывозятся на морально-волевых характеристиках человека, но в тот момент, когда угасает и эта искра, остается лишь одно – надежда. И следуя за ней, мы можем выйти из самой темной ночи, из самого сильного шторма, оставшись живыми. Последняя соломинка – мэтр, и она нужна этим людям. Он мягко улыбнулся. А что случится, когда он узнает, что его люди погибли и все надежды пойдут прахом по ветру? А если нет, парировал я, вы уверены, что они погибли? Скворцов ничего не ответил. Его взгляд стал хитрым, словно у старого-старого лиса, а губы разошлись в ухмылке. «Не проверим, не узнаем. Я так считаю. И Ивану я сказал то же самое. Никаких золотых гор, сухое предположение. Что, если...» Рунный маг снова стукнул посохом по плитке. «Так тому и быть, юный барон. Я не пытаюсь вас судить или понять логику действий. За свою долгую жизнь я видел очень многое и сейчас, честно говоря, являюсь скорее наблюдателем, чем участником. Многое повторялось, как и любит история, а многое...» Он загадочно умолк. «Именно», — поддержал я его мысль. «Многие события могут казаться похожими, но иметь абсолютно разный итог». Иван вышел из-за угла со своим арбалетом, что действительно казался мне произведением искусства данной эпохи, и даже не хотелось его курочить и кромсать лишь ради кустарных улучшений. «Прошу вас, возьмите на сегодня отдых, господин Скворцов». Прикрыв глаза, маг коротко кивнул, после чего я направился в сторону кречета. «Готов?» – спросил я. «Не особо», – отозвался Иван. «Переживаю. Я с ним, с ней, с Бьянкой, в общем, много лет уже, ни разу не подводила. Уверен, что справишься?» «Нет, конечно», — ответил я с легким задором, но попытаться стоит. Не дрейф, я в свое время и не такие вещи проворачивал. Да, говорю откровенно, визуально твое оружие потеряет такой отменный, казалось бы, вид, но приобретен кое-что действительно новое и мощное. Пойдем, обещаю, не пожалеешь. У кузницы кипела работа. Я вошел внутрь, отодвинув полотнище и сразу направился к дальнему свободному столу, который расчистил в свободное время. Над столом были еще задолго до меня приделаны полочки, в которые был порядочно расставлен инструмент. Отвертки, молотки, керны, граверы, напильник, что-то покрылось ржавчиной. У какого-то инструмента рассохлась ручка, а что-то оставалось неизменным даже спустя долгие годы тишины. Протерев рукой по столу, я смахнул пыль, после чего расстелил подложку из грубой кожи и положил на нее арбалет, чтобы не поцарапать почем зря. «Идея какая?» – начал я, выхватив длинную отвертку в качестве указки. «Возможно, буду говорить не очень понятно, но по окончанию работы ты поймешь все прелести. Плечи у твоего арбалета слабенькие, даже несмотря на то, что окованы железом. Я добавлю им силы еще несколькими слоями. Так я ж его никогда в жизни не взведу тогда». Тут же сообразил Иван, что не говори, простота деревенская, а сразу врубился, о чем идет речь. «Да погоди ты, да слушай, все верно ты говоришь, вот только для этого я приделаю козью ножку, но не ту, что ты мог видеть на других арбалетах, которая размером с полметра, а укороченный вариант. Я показывал отверткой на то место, куда приделаем взводный механизм в виде рычага, который будет облегчать и ускорять натяжение. А вот тут, я указал по бокам от дуги, деревянные полиспасные блоки, которые еще дополнительно распределят нагрузку». Ответил Иван, почесывая затылок. «Да, вот тут уже было сложно. Короче, не вдаваясь в подробности, это механизм, который распределит нагрузку. Так тебе нужно было бы приложить под 300 кг усилия, чтобы взвести арбалет, а так придется всего, ну как и раньше, порядка 50, а то и того меньше, разберемся». «Ни хрена не понял, но очень интересно», — отозвался Кречет. «Ладно, Кулибин, Кулибничий, чего уж тут сиськи мять, могу чем-то помочь, да разве что придержать, когда надо будет, инструмент подать и так далее. Ну, и если интересно». Хаем, он нагляделся по сторонам. «Да все равно делать нечего, так что давай». Итак, процесс пошел. Первым делом я решил укрепить плечи арбалета. Взял две полосы кованой низкоуглеродистой стали, которые нашел в куче металлолома у кузницы. Проверил их на гибкость. Пришлось долго шлифовать напильником зазубрины, чтобы не ободрать себе руки. Бьянка до моего труда выглядела прекрасно, как нагая девушка в утреннем свете. Так что я считал, что и после меня должна оставаться чудесной. Смазав каждую из полос дегтем, я приложил их поверх старой оковки на плечах и обхватил сыромятными кусками кожи, чтобы схватилось. Сверху еще прошелся сосновой смолой. В идеале, конечно, нужен был бы какой-нибудь композитный клей из моей эпохи, но исходить надо из того, что есть. Положил арбалет на дистанции к горну, чтобы сильно не пересушить, но и чтоб запеклось как следует. Вернулся через час и подтянул кожу потуже. По-хорошему еще бы следовало добавить пару витков проволоки или сухожилий, но ни того ни другого под рукой не было. Буду тестировать. «Теперь самое интересное», — объяснял я Ивану. «Подай вон тот подсвечник, не будем с деревом заморачиваться, долго вытачивать». «Этот», — уточнил он, протягивая мне металл. «Ага, спасибо. Значит, смотри». Я с трудом, но распилил старый подсвечник на три кольца. Внутри каждого закрепил деревянные ролики, обернутые кожей. Трение снизит, хоть и не идеально. Соединил их стальной проволокой. Пока возился со всем этим делом, попросил Михалыча выковать мне П-образный крюк. Пришлось начертить куском угля на обломке доски, что конкретно имею в виду, но, к счастью, Андрей Михайлович хоть и заржавел в плане инженерии, но на половине чертежа замахал руками и сказал, что все понял, и не соврал. К моменту, когда я закончил возиться с полиспасными блоками, элемент для козьей ножки был готов. Прикрепил блоки к металлической трубке под ложе арбалета. Тут возникла проблема, как синхронизировать движение помповой козьей ножки с натяжением тетивы. Пришлось перебрать три варианта крепления, пока не догадался использовать кожаные петли. Эластичность кожи обязана была компенсировать рывки при выстреле такой силы и не ронять стрелка с ног. «Теперь, когда ты сделал выстрел, показывал я отверткой на приделанную ножку и на блоки, ты берешься вот за эту штуку, тянешь ее, она срабатывает, как рычаг и начинает этим крюком, что сделал Михалыч, натягивать тетиву. А вот эти блоки, через которые тетива тоже проходит, облегчает натяжение за счет распределения нагрузки. Скоро закончим, дам попробовать, поймешь, о чем речь. Да, старую тетиву тоже пришлось заменить, потому что ее длины просто-напросто не хватало на новый механизм, но оно того стоило. Оставалось доделать две детали: обойму под болты и прицел. Обойму собрал из ясеневых обрезков в виде короба с пазами. Внутрь вставил найденную пружину среди всего привезенного сегодня хлама. Туго, но толкает болты куда следовало. Прикрепил магазин слева от направляющей, чтобы не мешал ножке. Пока что все выглядело более, чем органично и работоспособно. Оставалось только проверить. Но для завершения осталось приделать прицел. «Святая Дева», – прошептал Иван, отойдя на два шага. «Это что за монстробой у нас такой получается?» Я хмыкнул, утирая пот со лба. «То ли еще будет?» «Погоди, прицел остался. Старая медная трубка. Медная. Да ее на самогонный аппарат пускать следовало, а не на всякие арбалеты, будь я купцом зажиточным каким. Ну да ладно, а вот с линзами оказалось сложнее. И тут я вспомнил, что у моих подопечных была бутыль с самогоном, на удивление прозрачная, если память не изменяет. Жди здесь, сказал я Ивану, надо кое-что найти. Я с Айгаком выскочил из кузницы, даже заметить не успел, что уже ночь почти на дворе. Осознал это уже по факту, когда подошел к столу, за которым ужинали все мои работяги, включая Скворцова, Михалыча, который успел покинуть кузницу быстрее меня, а я даже и не заметил, и почти вся бригада хламников. Отрадно было видеть, что они спокойно общаются, болтают и никто не зыркает на соседа за столом волком. Хотелось бы с радостью к ним присоединился, но сейчас во мне горел огонь прогресса и создания, который неумолимо требовал закончить начатое, и я беспрекословно следовал его указу. Нужная мне вещь оказалась на столе. Огромный прозрачный бутыль со слегка мутной жидкостью внутри и кукурузным кочаном в горлышке. Я подскочил к столу и сцапал его одной рукой. «Барин!» — выкрикнул мужской голос. По тембру и интонации я понял, что это Василь. Повернувшись, я увидел удивленное лицо мужчины, который напоминал мне ребенка, у которого отобрали конфетку. «Христа ради, не забирай мышь культурно, я уж думал случилось чего, тьху ты, мне бутыль нужен этот, к сожалению, с концами, срочно давай посудину, перельем твой самогон». «Как это?» — не унимался Василь, «с концами, насовсем что ли?» «Да, давай быстрее посудину, время поджимает». Мужчина тут же вытянул из-под стола бурдюк с широким горлышком и посмотрел на меня глазами, как у кота из мультфильма про зеленого агра. «А может не надо, барин?» «Надо, Вася, надо, подставляй». Он подсунул бурдюк и в буквально 5 бульков бутыля мы перелили содержимое, не пролив почти ни капли. Не прощаясь, я подскочил и кинулся обратно в кузню, уже зная, что буду делать дальше. Глава 19. Аккуратным ударом молотка я разбил бутыль. Осколки прыснули во все стороны, словно брызги от волны, хотя я и старался этого не допустить. Но самое главное, что дно осталось целым. Его форма идеально подходила для того, чтобы использовать для создания примитивного увеличительного прицела. Да, слегка мутноватое, но лучше, чем ничего. Второй осколок, плоский, но с горбинкой посередине, едва не треснул, когда пытался придать ему форму. Спасла смола, нагрел на углях, обмазал края, чтоб не крошился. В итоге получилось нечто отдаленно напоминающее окуляр. Но перед тем, как их устанавливать в трубку и закреплять, пришлось как следует обработать их об песок, чтобы сточить острые края и придать округлой формы. Не знаю, сколько прошло времени, но судя по тому, как у меня начали ныть пальцы, довольно долго. Была бы алмазная резка и шлифер, справились бы за полчаса, так нет, пришлось ворожить, как первобытному человеку. Второй кусок вручил Ивану, чтобы управиться быстрее. Так вдвоем и шлифовали на глиняных плитках, пока меня не удовлетворил результат. «Давай», — сказал я кречету, когда подал первый кусочек стекла внутрь при помощи тонких щипцов и зафиксировал в трубке той же смолой, и затем подал второй кусочек. Приставив трубку к глазу, принялся подгонять расстояние. Миллиметр туда, пару миллиметров обратно. Процесс не быстрый, но куда проще, чем натирать стекло о песок. «Отлично», — сказал я, когда картинка за двумя стеклышками стала относительно четкой и можно было даже разглядеть текстуру стены у противоположной части кузницы, что кое-как виднелось в красном свете тлеющих углей. «Смотри, я подсунул самодельный прицел Ивану в руку и направил, чтобы он приставил его к своему глазу. Он послушался, аккуратно заглядывая в трубку, после чего глубоко вздохнул, переводя прицел в окно. «Охренеть!» – прошептал он. «А-то!» – ответил я. «Завтра еще конским волосом сделаю перекрестие, чтоб тебе проще было целиться и все готово будет. А пока давай сюда, сейчас мы его присобачим на держак». Держак, к слову, пришлось выносить слегка влево, чтобы не мешался с местом зарядки обоймы с болтами, и надо будет еще отстроить угол прицела, чтобы он будущим крестом смотрел туда, куда будет лететь болт. Обхватив полосками сыромятной кожи, я намертво примотал прицел к держаку, после чего положил бьянку на стол и отошел на два шага. Результат удивил даже меня. Арбалет теперь выглядел монструозно, брутально и даже диковато. Его общий вес увеличился не менее, чем на 1,5 килограмма, но сила, с которой он должен будет бить, и увеличенная дальность того стоят, я уверен. А еще я понимал, что еще один такой арбалет сделать у меня не выйдет, и каждый из них придется подгонять индивидуально. Либо полос металла не найдется, либо ножку некуда будет крепить, или не хватит блоков для распределения нагрузки. Много нюансов, а значит, буду действовать по обстоятельствам. «Все, шабаш», — сказал я довольно. «Финальные эксперименты будет проводить завтра, а сейчас пошли спать». Напоследок я положил один из арбалетных болтов, что все это время лежали аккуратно на правой части стола в ложе, и проверил, чтобы ничего не мешало. Болт скользил без каких-либо затруднений и должен был идеально вылетать со своего места. Прекрасно. Выйдя во двор поместья, я на мгновение застыл. Никого. Кромешная тишина. Столы убраны подчистую, фонари погашены, и только вдали где-то кричит казадой. Подняв голову к небу, я прикинул по положению луны, что в целом довольно глупая затея, которой сейчас мог быть час. Мозг вяло и нехотя подсказал: примерно 1:30. Ну, что ж, еще не так и поздно. Проходя мимо столов, я понял, что ошибся. У самого края на столе, что был ближе к дому, стояли две деревянные миски, прикрытые сверху тарелками. Ясное дело, что за время они остыли, но хоть мух и гнуса не набрались. «Заботливые у тебя женщины», — невзначай отметил Иван, сев за стол. «Ты бы видел, какими мне их отдали в подчинение», — ответил я спокойно, присев с другой стороны, словно загнанные звери. Кречет хмыкнул. «Хотел бы я взглянуть на их лица, когда они услышали, что поедут отдыхать в Хмарское», и от этих слов я почему-то невольно рассмеялся. «Только и разговоров о призраках, а нет ни одного. Я думаю, что твои догадки недалеки от истины. Ехать сюда никому не хотелось, кроме меня». «Почему?» – спросил он, отправляя ложку овсяной каши с кусочком солонины в рот. Еда действительно остыла и слиплась, но даже такое блюдо было за милую душу после тяжелого рабочего дня. «Мне нужна мастерская, нужен свой дом и свобода действий для разработки. Здесь никто не будет меня донимать срочными вопросами из двора и так далее. С монархом есть строгая договоренность, которую я должен выполнять, а он со своей стороны способствует моим инженерным идеям и потаканием во благо своего государства». Кречет хмыкнул, покачав головой. «Меньше верь тому, что говорят короли, цари и императоры. Все они будут лить мед в уши, а потом подсунут полную бочку дегтя.